Глава 27. Двуспальная кровать. Фред и Лена спят. За окнами комнаты на балконе медленно зажигается театральный свет, освещающий 10 женских фигур в черном. Женщины серьезные и неподвижны. Тихо начинает звучать скрипка, исполняющая первые ноты приятной песенки номер 3. 10 женщин подхватывают мелодию скрипки и начинают изумительно петь. У всех женщин сопрано. Фред открывает глаза и говорит: «Хватит!» Внезапно, словно испугавшись, Фред сбрасывает одеяло и кидается к окну. На балконе никого нет. Там пусто и темно. Фред яростно колотит кулаками по стеклу и кричит: «Хватит! Немедленно прекратите петь! Хватит!» Лена внезапно просыпается. Она встревожена. «Папа, перестань! Тебе приснилось!» Фред приходит в себя. Он прекращает кричать и растерянно замирает, словно прилипнув к стеклу. Лена смотрит ему в спину и не знает, что сказать.